Вена. Пока супруги ехали по улицам, еврейчик все оборачивался и рассказывал, как называются те улицы, по которым они проезжали, указывал на достопримечательные здания, попадавшиеся по дороге. Болтал он без умолку на четырех языках, но супруги понимали его плохо. Ресторан, в который он их привез, состоял из громадного зала, блестяще освещенного электричеством и уставленного маленькими столиками с мраморными досками. За столиками сидело много публики. Прислуга в ресторане была наполовину женская, состоявшая из молодых красивых женщин в черных платьях и белых передниках, и очень интимничала с мужчинами. Некоторые из этих женщин, подав какое-нибудь блюдо или питье посетителю, прямо присаживались к его столу, пригубливали из стакана пиво или вино и весело болтали. Посетители, в свою очередь, не стесняясь, хватали их за талию, щипали за пухлые щеки, трепали по спине. Это не уклонилось от взора Глафиры Семеновны. «Ах, халды! Смотри, что они себе позволяют, эти самые прислужающие! Вон!» Та блондинка с белыми цветами на груди даже мужскую шляпу себе на голову надела, — указывала она мужу. «Гляди, гляди, бакенбарды мужчине расправляет. Нет уж, это из рук вон. И как только это мужчины им позволяют?» «Холостой народ. Холостые люди это любят», — отвечал Николай Иванович, косясь на женщин. «Поди ты! Здесь, я думаю, половина женатых!» Супругам, однако, прислуживал кёльнер во фраке, которого им рекомендовал еврейчик за понимающего по-русски. «Вот что, голубчик, нельзя ли нам что-нибудь а-ля рюс поаппетитнее?» — сказал ему Николай Иванович по-русски. «Понимаешь, что-нибудь повкуснее?» «Да, господине», — отвечал кёльнер, подвигая ему карту. И оказалось, что кроме этих двух слов до счета до десяти кёльнер ничего не знает по-русски. Николай Иванович тотчас же отпихнул от себя карту. «Да что ты мне карту-то суешь? Карта немецкая. Надо ее читать, и все равно не поймешь. А ты дай нам четыре порции чего-нибудь хорошенького. Две для мадам и две для меня. Первое — рыбки, второе — мясо. Понял?» «Мясо?» «Да, господине». «Фиш и флейш, но нихт кальт», — прибавила Глафира Семеновна, сразу же усомнившаяся в знании кёльнером русского языка. Кёльнер оживился и побежал исполнять требуемое. Была подана осетрина, запеченная как-то в молоке и яйцах с картофелем. Был подан винершницель из телятины с гарниром. Порции были огромные, приготовлено было вкусно, и супруги остались всем довольны. «Вот это я понимаю, вот это еда! И порции не как в Париже, не на воробьиный аппетит, а на человечий!» — говорил Николай Иванович, запивая ужин прекрасным венским пивом. «Ты, Глаша, мороженого не хочешь ли?» «Да, пожалуй, съела бы». «Вот и отлично, кушай, кушай! Откармливайся после Парижа-то. Потребуй себе груш с виноградом. Здесь не съешь, так дома, ложась спать, скушаешь». Глафира Семеновна съела и мороженого, и грушу, и винограду, а вторую грушу отложила, чтобы взять домой про запас. «Главное, что хорошо, так это то, что видишь, что ешь. Осетрина — еда знакомая», — говорила она. «И ведь не угораздило его подать к осетрине улиток каких-нибудь, а подал осетрину с картофелем». «Довольно, стал быть». «Очень довольно. И пиво какое прекрасное». «Ну вот и отлично. Вену видели, всем можем рассказать, что были в Вене. Стало быть, завтра, ежели хочешь, то можем отправиться и в русские Палестины». «Завтра, завтра. О доме я уж и так стосковалась». «Да и меня сильно тянет. Ну, ее за границу. Как приеду домой, сейчас первым делом в баню. Шутка ли, сколько времени не был?» Расплатившись за ужин и дав щедро кёльнеру на чай, супруги вышли из ресторана. Еврейчик ждал их на подъезде около экипажа. — А-а-а! Явленное чудо! Все еще здесь! — воскликнул Николай Иванович при виде еврейчика, но на этот раз уже без неудовольствий даже потрепал еврейчика по плечу. Еврейчик радостно улыбнулся и стал подсаживать супругов в экипаж. — На Хаузе? — спросил он, вскакивая на козлы. «Да, — да-да, домой, в отель, — отвечала Глафира Семеновна. Домой еврейчик вез их уже по другим улицам и продолжал называть те места и здания, мимо которых они проезжали. Но вот и гостиница. «Камбьян?» — спросил Николай Иванович, выходя из экипажа, и хотел рассчитаться с извозчиком, но еврейчик опять не дал ему этого сделать, сказав «потом», и повел наших героев по лестнице гостиницы, привел их к самой их комнате, отворил даже дверь комнаты ключом. Раскланялся, пожелал супругам спокойной ночи и только тогда исчез.